Чем славна Алазанская долина? Вот почему столь важным было открытие, сделанное в Алазанской долине, Восточная Грузия. Здесь обнаружен многослойный тель, холм, образующий на месте поселения. В 1990 году Гюнтер Мансфельд и Константин Пицхелаури начали раскопки этого холма, горы Твисбола. Хотя пока что разрыта только верхняя часть холма, археологи выявили уже 8 фаз поселений, которые простираются от раннего железного века до среднего бронзового века. Радиоуглеродный анализ древесных углей, обнаруженных в пятом слое, позволил датировать его 1620 годом до новой эры. Многочисленные керамические черепки, найденные в шестом слое, доказывают, что это поселение относится к триолетской культуре. Глиняные предметы принадлежат к поздней триолетской эпохе. Поэтому археолог Мансфельд уверенно заявляет, что мы еще доберемся до раннего бронзового века, ведь две трети холма вовсе не раскопаны. Внизу, как надеются ученые, ближе к основанию холма можно найти артефакты, что на 1000 лет старше сделанных пока находок. Они, несомненно, подтвердят их идентичность предметам и материалам, обнаруженным в ранних городищах Трои и попавшим туда с Кавказа. В 4 древнейших на сегодняшний день слоях обнаружены сосуды для хранения съестных припасов, оружие и ямы, в которые когда-то были врыты столбы, поддерживающие стены домов. Однако до сих пор так и не удалось найти ни одного предмета, свидетельствующего о том, что жители этого поселения занимались сельским хозяйством. Чтобы найти ответ, археологи стали анализировать образцы грунта. Они отыскали пыльцу деревьев, но пыльцы злаковых культур замечено не было. Очевидно, люди, жившие на городе Квисбола, вовсе не были крестьянами. Зато исследователи заметили значительное количество обсидиана или вулканического стекла. В древности этот материал был очень популярен, он легко полировался, из него изготавливали режущие орудия, украшения и оружие. Правда, готовых орудий из обсидиана было мало, зато археологи нашли множество обрезков, обрубков и того подобное. По оценкам специалистов, в этом холме лежит около 900 килограммов отходов, полученных после обработки обсидиана. Очевидно, здесь располагалась крупная мастерская, анализирует Мансфельд. Но поскольку здесь найдено очень мало орудий из обсидиана, значит, древние ремесленники, жившие здесь, работали в основном на экспорт. Откуда взялся этот обсидиан? Мансфельд знает ответ. Его добывали в районе Триолетского хребта. В 1990 году у подножия горы Квиндаги Мансфельд неожиданно натолкнулся на осыпи, окатанные обломки породы обсидиана. Упомянутая гора находится в 160 километрах от холма Твисбола. Археолог снова вспомнил о ней, когда сделал сенсационное открытие. В северо-восточной части своего холма он обнаружил удивительное захоронение, в котором умерший был погребен прямо на повозке. В этом могильнике Мансфельда интересовали прежде всего не разнообразные многочисленные предметы из сердолика, агата и золота, принесенные в дар покойному, а сама колесница, застывшая на 4 неуклюжих колесах повозка, которую когда-то тянула пара быков. Колесницы появляются в шумерских городах-государствах. Уж там обнаруживается их четкая классификация. Боевые повозки были двухколесными, церемониальные – четырехколесными. В соответствии с этими правилами археологи обычно атрибутируют повозки, необходимые в захоронениях. Итак, что мы можем сказать о колеснице, найденной в Грузии? Нет ни соответствующих культовых сооружений, ни других атрибутов. Почему же древние жители Кавказа с таким пиететом относились к этим странным повозкам? Для чего они были нужны? Почему их помещали в могильники в числе погребального инвентаря?